Глава 13. Как посланник герцога Анжуйского прибыл в Париж. Между тем ни Екатерина, ни герцог Анжуйский не возвращались в Лувр, и слух о решительном разрыве между братьями более и более распространялся. Король не получал никаких известий от матери. И вместо того, чтобы следовать пословице «нет вестей, хорошие вести», он говорил, покачивая головой, «нет вестей, дурные вести». Миньоны же присовокупляли, «дурные советники» уговорили Франсуа задержать королеву. «Дурные советники» в этих двух словах заключается вся политика этого странного и трех предшествовавших царствований. Благодаря дурным советникам Карл IX допустил Варфоломеевскую ночь. Благодаря дурным советникам Франсуа дозволил амбуазское убийство. Благодаря дурным советникам Генрих II, прародитель этого страшного рода, приказывал сжечь еретиков. Никто не смел сказать королю: «В жилах вашего брата течет дурная кровь. По обычаю всего вашего рода он беспрестанно добивается престола, какими бы то ни было средствами, хитростью ли, изменой или убийством. Он хочет сделать вам то же, что вы сделали вашему старшему брату, что тот сделал своему старшему брату и чему научила вас всех родная мать». Нет, король того времени, король XVI века, принял бы все эти замечания за оскорбления, за дерзости. Итак, миньоны говорили Генриху III: «Ваше Величество, брат ваш окружен дурными советниками». А так как только один человек мог давать советы герцогу Анжуйскому, то против него и поднимала страшная гроза, усиливавшаяся с каждым днем. Этим человеком был Бюсси. В открытых совещаниях предлагали только угрозу, а в домашнем кругу короля ему советовали употреблять другие, более действенные и верные меры — яд и сталь. Но вот вдруг разнесся слух, что герцог Анжуйский отправил к королю посланника. Как разнесся этот слух? Кто распустил его? Кто принес эту весть? Это также трудно объяснить, как то, зачем и для чего вихрь уносит песок, зачем и для чего ветер разносит городской гул по окрестностям. Есть какой-то тайный демон, снабжающий вести крыльями и отпускающий их по воздуху в разные стороны. Когда известие, о котором мы упомянули, достигло Лувра, там поднялась страшная суматоха. Король побледнел от гнева, а придворные, подражая всегда своему повелителю, позеленели. Все поклялись. Трудно пересказать все клятвы, но вот главнейшие из них. Если посланник стар, то его осмеют, одурачат и упрячут в Бастилию. Если он молод, его оскорбят, вызовут на поединок, проколют и изрубят в куски. Каковы будут разосланы по всем провинциям Франции. И миньоны по своему обычаю принялись точить шпаги, упражняться в фехтовании и метании кинжалов.